Кого-то не хватает, нам нужно было бы подождать, но у нас нет времени ждать. Будем продолжать. Все, что начинается, приходит к концу, и этот курс тоже заканчивается. Вчера у нас была вечеринка. Надеюсь, что вы повеселились. Я очень старался, чтобы вам было весело, чтобы вы радовались. Это медитация на четырех элементах. Я выбрал не случайно, потому что, чтобы знать ум, нужно знать тело. И это также важно для тех, кто изучает тибетский подход в буддизме. И это очень важно для использования тела во благо себя и живых существ. Я надеюсь, что некоторые характеристики были более успешными, некоторые менее, и это тело — это только четыре элемента, которое состоит из 12 элементов, и это уникальная медитация, которая сохранена только в традиции Мьянмы, в Тхераваде. И мне повезло изучить ее, и ваше тело может распасться на частицы, и частицы можно изучать одна за другой. И эти характеристики внутри тела и снаружи, и все, что является формой, это процесс изменения. И наш мирской ум привязан к этому процессу изменения, и это и называется самсара. На китайском самсара означает появление и исчезновение. Я не знаю, как в тибетском, но это имеет очень хорошее практическое применение. И зависимо от того, как мы используем его, или с неведением, и Будда объясняет взаимозависимое возникновение на основе неведения или незнания. Авидья буквально означает ненаука. Или использовать его с знанием, с мудростью, с инсайтами, открытиями. Это единственное условие для понимания, как принести благо себе и другим. Потому что у нас есть мудрость для использования тела и ума, и это наша лаборатория. У нас нет другой лаборатории, как говорит нам буддизм. Наука, которая сейчас управляет миром, работает с инструментами. А буддизм работает с инструментами, которые есть здесь и сейчас, и это наше тело и ум. Понимаем мы буддизм или нет, зависит от того, как мы можем это использовать, основываясь на мудрости, открытиях, знании, или используем их слепо, без знания. И эта медитация, есть так много прекрасных техник, сохраненных в Тхераваде, в китайском, в тибетском буддизме. Эта техника уникальна для Тхеравады, но только для Тхеравады, которая, к счастью, была сохранена в Мьянме, и я имел счастье изучать ее с очень компетентным учителем. Я изучал ее и последствия ее, как использовать ее. Я продолжаю изучать ее и сегодня, и сейчас. Это не просто преуспеть в технике. Это о понимании следствий того факта, что наше тело, за наше тело нельзя уцепиться. Все, за что мы цепляемся, это вследствие неведения. И это медитация на четырех элементах: Висуддхимагги и Виммуттимагги. И в комментариях к Абхидхарме описывается как погружение в пустоту. Погружение в пустоту означает погружение в понимание, что ни за что нельзя зацепиться. Это истинное значение пустоты, и это значение, которое мы должны осознать в буддизме. Объясняется в разные способы, в разных традициях. Я очень впечатлен тибетскими традициями, которые объясняют это особенно детально с помощью логики, медитации и глубоких открытий. В способ, как наше тело и ум являются взаимосвязанными. Это наиболее важный предмет йоги. И мы не можем это разделить, как это в разных традициях. И буддизм Тхеравады, в которой я обучался, также неотделим от традиции йоги Индии. И они также не отделены от индийской традиции брахманов. Буддизм не может быть отделен от своих корней, которые, безусловно, в индийской традиции. И это важно для понимания тибетского буддизма, и поэтому я так впечатлен. И пытаюсь усвоить что-то, хотя бы немного из него, несмотря на мой почтенный возраст. Попробуйте, изучайте. Возможно, не сразу сможете изучить, но в будущем знание проявится. Пробуйте углублять свое знание шамадхи, потому что шамадха — это ключ к любому расширенному знанию. Это сказано и в писаниях, и в йоге. И это все, что я хочу сказать сейчас. Нет времени говорить больше, но мы остаемся на связи. И я надеюсь, что у нас будут благоприятные условия для встречи в будущем снова и углубление нашей медитации, знаний и принесения блага. Спасибо за ваше участие. Все старались сделать лучше, соответственно, своему опыту. И мы все продолжаем учиться. И необыкновенно благодарны за возможность и за место, представленное нам с любовью и состраданием. Это действительно чудесно. Мы можем быть здесь в сопровождении этого института, который мы также должны поддерживать. Спасибо вам огромное. Не так много хочу сказать, кроме как поблагодарить вас всех за участие. как обычно, ничего не происходит без причин и условий, и также ничего не происходит без неполных причин и условий. И этот прекрасный ретрит заканчивается сегодня успешно, что означает, что вы сделали правильные вещи, и у вас у всех есть карма благоприятная и возможность провести это прекрасное время вместе со всеми присутствующими причинами и условиями, и поэтому это и происходит. И как я сказал, и это бы не произошло при отсутствии условий и причин, или неполных условиях и причинах. Наши учителя, ассистенты и все участники. Я хочу поблагодарить нашего учителя Томаса Дхамадипу, которого сопровождал брат Тензин, и нашего Кристиана и наших переводчиков Людмилу и Надю и наших администраторов БЭС и ПЭМ и всех участников IBA,